Глава вторая. Ливень хлестал нещадно. Марк мчался дворами, перепрыгивая через скамейки и клумбы, пока не уперся в бетонное ограждение стройки. Он подтянулся, перебросил тело через щербатую кромку и спрыгнул. Ноги заскользили по мокрым доскам, Марк упал и ударился коленом. Деревянный настил вел вглубь мешанины из бетонных конструкций и строительной техники. Слева выстроились жилые вагончики, справа чернел провал безразмерного котлована. Марк, прихрамывая, побежал вперед, пытаясь удержать равновесие на скользком покрытии. Он доковылял до ближайшего бульдозера и обернулся, вглядываясь в темноту. Тени отстали. Случилось нечто из ряда вон выходящее, раз они вылезли днем и не испугались дождя. Марк оперся на бетонную плиту и отдышался. Легкие горели, в боку кололо. Он никогда не видел больше двух теней вместе, а на него напало не меньше десятка. Истошно залаяла собака. В окне крайнего вагончика загорелся свет, скрипнула дверь. «Кто здесь?» — раздался хриплый бас. Марк попятился в тень, развернулся и побежал дальше. Дождь прекратился как по щелчку. Плащ промок, и Марка потряхивала от холода и сырости. Хлюпая ботинками по жирной грязи, он аккуратно пробрался между ковшами экскаваторов, обогнул старый армейский тягач и вышел к бетонному забору с противоположной стороны стройки. За ним оказалась пешеходная улица и длинный ряд панельных пятиэтажек. На торце ближайшего дома висел гигантский плакат с изображением толстой физиономии Виктора Курца. Тот пристально вглядывался в темноту поверх забора стройки в сторону дома Елены Эдгард. По низу плаката шла жирная надпись «Миротворец». Марк с этим не спорил. Курц остановил войну и объединил враждующие части города. А еще он убийца и деспот в маске благопристойности. Ушибленное колено ныло. Марк с трудом счистил грязь с ботинок и поплелся вдоль улицы. Окрестности казались смутно знакомыми. Через десяток метров впереди показалась темная чугунная ограда. Позади послышался гул мотора. Марк обернулся. В дальнем конце улицы появились две точки горящих фар. Проблесковые маячки на крыше машины озаряли окрестные дома красными и синими всполохами. «Вот и особая служба пожаловала», — с досадой процедил Марк. «Особисты наверняка засекли скопление теней и теперь ищут телефониста, ставшего источником возбуждения». Машина быстро приближалась, по-звериному завыла сирена. Марк рванул вперед, забыв про боль в колене. За 10 секунд он добежал до ограды и нырнул в темную щель открытой калитки. Он едва отдышался, когда мимо пронесся черный фургон. Звук сирены постепенно удалялся и, наконец, затих. Марк закрыл за собой калитку и вгляделся в вечерний полумрак. Впереди, под светом редких фонарей, тянулись нестройные ряды могил и однообразные памятники, застывшие в скорбных позах мраморные женщины и дети, граненые миниатюрные обелиски. Марк уже давно не приходил на это кладбище. Он поморщился. Если бы люди знали правду о смерти, то не оплакивали бы мертвые тела родных. Марк медленно побрел по дорожке, ведущей от калитки вглубь кладбища. Колено болело, приходилось часто останавливаться и отдыхать, присаживаясь на могильные плиты. Марка била мелкая дрожь. Минут через 20 впереди открылась широкая, закатанная в асфальт аллея. Вдоль нее, словно часовые, вытянулись черные кипарисы. Ноги помнили дорогу. Марк прибавил шагу. Миновав десяток участков, он свернул на размокшую узкую тропинку и пошел к центру кладбища. Через несколько минут могилы поредели. Посредине песчаной площадки к небу тянулись два белых обелиска. Между ними на метровой высоте висел куб из черного гранита. Фигура, казалось, парила над землей, но Марк знал, что ее удерживают тонкие стальные тросы. В сумраке грани куба выглядели гладкими. Марк подошел вплотную, провел ладонью по мокрой после дождя поверхности камня. Подушечки пальцев нащупали вереницу мелких неглубоких вырезов. Сзади послышался шорох. Марк обернулся. К нему в развалку приближалась высокая плечистая фигура. По походке чувствовалось, что идет человек мощный, с крепкой костью. «Хе-хе-хе!» — донеслось до Марка. Он улыбнулся и пошел навстречу нежданному гостю. «Матвей!» Через мгновение Марк увидел лицо здоровяка. Широкие скулы, по-детски пухлые губы, белки глаз, сверкающие из-под густых черных бровей. Одет он был в поношенную зеленую куртку, мятые армейские штаны и стоптанные зимние сапоги. На плече у него висел рюкзак. Марк подошел к Матвею вплотную. Они обнялись, и Марк скривился от резкого запаха дешевого табака и какой-то химии. «Привет, дружище!» — он похлопал здоровяка по спине. Тот в долгу не остался и сжал Марка в объятиях с такой силой, что у того перехватило дыхание. Марк впервые встретил Матвея 10 лет назад. Тогда, еще новобранцами, Марк с Андреем Бенишем явился в гарнизонный хозблок за военной формой. Следом пришел двухметровый здоровяк в сером щегольском костюме в тонкую полоску, шляпе и лакированных туфлях. В руках он держал простой крестьянский узелок со сменой белья. Загорелое лицо выдавало в нем жителя южных окраин, где тянутся бесконечные поля и фермы. Похоже, собираясь в военкомат, Матвей надел свою лучшую одежду, купленную родителями сразу на школьной выпускной, свадьбу и похороны. Марку и Андрею подошла стандартная роба, а с Матвеем-кладовщику пришлось повозиться. Лысый ефрейтор с остальными протезами ниже колен громыхал по складу, матерясь и хлопая дверцами шкафов. Особенно долго провозились с сапогами. В итоге Матвею достались шикарные горные берцы гигантского размера. Поговаривали, что трофейные. Только от снайперов ботинки не спасали. Матвей со своей комплекцией в первый же год боев дважды попадал в госпиталь. Как-то ночью их сводный батальон высадили с понтонов на правый берег реки. К обеду они вышли на центральный проспект Заречья. Стояла жуткая жара. Солнце будто придвинулось к земле, чтобы выжечь все живое. Горячий ветер гонял над разбитым асфальтом серую пыль и запах гари. Пот стекал из-под каски на лицо и испарялся. Передовые отряды легко подавили огонь нескольких дотов и уже продвинулись до первого перекрестка, когда им навстречу выехали танки. Угловатые 40-тонные машины, рыча моторами и лязгая гусеницами, за пару минут выстроились клином поперек проспекта и принялись расстреливать наступающую на легкой броне пехоту. Первый снаряд разорвался метрах в 30. Марк упал плашмя и пополз к ближайшим развалинам, чувствуя, как под ним дрожит и вздрагивает горячий асфальт. Кровь ударила в виски и заполнила рот металлическим привкусом. Снаряды рвались один за другим, камни и комья земли градом били по спине, стучали по каске. Марк чудом добрался до разбитой стены дома и рывком перебросил тело через щербатые камни. Отдышался и осторожно выглянул наружу. В его сторону, согнувшись, бежал Матвей. «Ложись!» — Марк по грудь высунулся из укрытия. Матвею оставалось 5 метров до развалин, когда земля рядом с ним вздыбилась и разлетелась фонтаном комьев, осколков и пыли. Матвея откинуло к стене дома. Он упал и остался лежать на тротуаре. Марк рванулся к нему, но тут же закричал от жгучей боли в ноге. Он прижал руку к бедру, между пальцами текла темная кровь. Он пополз к реке и уже начал терять сознание, когда его подобрал медбрат. Потом выяснилось, что разведка проморгала подземные ангары с полусотней танков. 500 человек отправили на бойню. Треть из них так и осталась лежать на проспекте. Живых и раненых вывезли подоспевшие десантные катера. Матвей долго лечился, но доктора так и не вернули ему речь. Возможно, в этом тоже была удача. Его списали в тыл до начала самых жарких боев. После войны он остался в городе, скитался по приютам и ночлежкам, связался с катакомбниками и перебрался на кладбище. Марк несколько раз снимал Матвею жилье, но тот неизменно возвращался на могилы. Похоже, он свыкся с новым образом жизни. «Как ты меня нашел?» — Марк отстранился от друга. Матвей постучал пальцем по наручным часам, снял с плеча рюкзак и вытащил из его безразмерного нутра электрический фонарик и баллончик аэрозоля. Марк посмотрел на свои часы. В миниатюрном окошке даты виднелось число 25. «Точно!» — хлопнул он себя по лбу. Радостно закивал Матвей. Марк взял из его рук фонарик, щелкнул выключателем и направил на куб. В круге яркого света на черном граните показался плотный слой строчек из имен и фамилий. Бесконечные списки мужчин, женщин и детей, погибших в войне с Заречьем. Такой же куб установлен на центральном кладбище по другую сторону реки. Марк обогнул памятник и нашел список личного состава воинской части 236, а в нем свою разведроту. 50 человек, всего две колонки убористого текста. Марк подошел вплотную, медленно провел пальцем по строчкам. На 20-й сверху он остановился и прочел вслух: Андрей Бенеш. Заголосил сзади Матвей. Бои прекратились на 25-й день осени. Взявшая власть особая служба наскоро наводила порядок и пыталась успокоить людей и мировую общественность. Трехлетняя война в центре Восточной Европы наконец закончилась. Никто скрупулезно не занимался похоронами. В спешке собрали тела и замуровали в бетонных саркофагах, накрыв их черными кубами. В газетах писали, что монумент символизирует нерушимость памяти о погибших, но в действительности он не более чем символ забвения. Едва различимые буквы на черном камне — лучшее тому подтверждение. Жертвы войны есть, но они не видны. Марк и Матвей боролись с забвением по-своему. На 25-й день осени они, прихватив с собой краску, приходили на кладбище. Марк протянул руку. «Давай». Матвей вложил ему в ладонь холодный цилиндрик. Марк взболтал аэрозоль, поднес к поверхности куба и вдавил кнопку. Завоняло химией. Белая струя с шипением вырвалась из узкого горлышка и ударила в мрамор. Марк не отпускал палец, пока не выжил всю краску без остатка. Черное стало белым. Марк взял из рук Матвея тряпку, быстро провел ею по поверхности куба, стараясь не касаться букв. Отступил на несколько шагов. 50 фамилий пылали на черном граните. Это все, что Марк мог для них сделать. Матвей стоял рядом и улыбался, издавая привычное гортанное «Хи-хи-хи». Марк похлопал его по плечу, мол, будет и на нашей улице праздник. Здоровяк согласно закивал и потянул Марка за рукав плаща. Тот безвольно захромал за Матвеем по узкой дорожке, петляющей между могил. Они прошли с полкилометра, часто останавливаясь и отдыхая. Марк замерз и ослаб, колено не гнулось и ныло. Он уже не разбирал дороги, шлепал прямо по лужам и быстро набрал в ботинки воды. Промычал Матвей, схватил Марка за руки и взвалил на спину. Земля качалась перед глазами. Марку казалось, что он снова на фронте, и медбрат выносит его из боя. «Пригнись! Пригнись!» — шептал Марк ему на ухо. Пули цокали о стены домов, и где-то над головой взрывались снаряды. Новобранец на войне живет страхом и надеждой. Он боится смерти, еще больше боли и того, что останется на всю жизнь калекой. При этом жаждет подвигов, славы и внимания. Он мечтает, что после победы наступит окончательный мир во всем мире и не останется места страданиям. Но война с размаху сметает юношеские фантазии и окунает в оживший ужас, который навсегда засядет в памяти, в нервных клетках, во снах и рефлексах. Марк будто вернулся на 10 лет назад. Ему казалось, что под ногами снова чавкает красная жирная глина, размокшая от непрерывных дождей. Она липнет к сапогам и мажет бордовыми полосами защитный комбинезон. Марк бежит, пригибаясь к земле, падает и проваливается в кровавую жижу. Рядом ползет Андрей Бениш. Весь в грязи, он поворачивает голову, и из его глазниц на Марка смотрит черная непроглядная тьма. Марк падает на спину. Ему становится жарко, тело горит. Он мечется по земле в поисках влажной грязи, но под ним лишь пыльный асфальт центрального проспекта Заречья. Дзын-дзын. Настойчивый звон колокольчика отдает болью в висках и затылке. Марк медленно открыл глаза, приподнял голову и осмотрелся. Он лежал под грудой одеял на низкой тахте с ажурными деревянными спинками. Напротив него на табурете сидел Матвей, помешивая ложечкой чай в стеклянном стакане. Где-то под потолком тускло горела лампочка, едва освещая нехитрую обстановку небольшой, квадратов на 15, комнаты без окон. Покосившийся буфет без дверок у дальней стены, рядом с ним металлический столик с круглой алюминиевой столешницей, как в городских кафе до войны. Пару стульев и поблескивающую в углу пузатую газовую печь с радиатором. «Где мы?» — поморщился Марк. Матвей улыбнулся, показав желтые зубы. Он поднял руку и задвигал в воздухе пальцами, изображая человека, идущего вниз по лестнице. «Под землей?» — нахмурился Марк. «В катакомбах?» одобрительно закивал Матвей. Марк откинулся на подушку и закрыл глаза. В эти подземелья он лазил еще мальчишкой, и они навсегда изменили его жизнь. Он вспомнил холод, низкие потолки и темные бесконечные коридоры с щербатыми стенами. Пару столетий назад в них еще добывали ракушечник, но потом бетонное строительство вытеснило хрупкий камень, и катакомбы остались бесхозными. Городские власти закрыли доступ к ним, но дети всегда найдут лазы и щели. Интернатские бывали в катакомбах чаще других. Запретные места манят, тем более, если туда не могут пролезть надзиратели. «Долго я провалялся». Марк сел на кровати, потрогал колено, перетянутое плотной тряпкой. Оно не болело, и вообще он чувствовал себя здоровым. Матвей показал два пальца. «Двое суток? Хм...» Марк поджал губы. Диспетчер, наверное, его обыскался. Заказы в последнее время приходили каждую неделю. «И как там дела у Елены Эдгард?» — подумал он с тревогой. Марк сбросил с себя одеяло и остался голышом. «Одежду мою продал, что ли?» — проворчал он. «Плащ-то довоенный, раритетный. Надеюсь, не продешевил?» Матвей в ответ осклабился, сходил к печке и вернулся со стопкой высушенных вещей. «Шикарно!» — Марк взял вещи и принялся одеваться. «Хорошо тут у тебя!» — Он натянул ботинки, набросил на плечи плащ. Рука машинально залезла в карман, и пальцы нащупали шершавую рукоять пистолета. Матвей придвинул к тахте круглый столик и перенес на него с печки армейский котелок. Пахнуло вареными овощами и мясом. У Марка засосало под ложечкой. В котелке дымилась наваристая жижа из капусты, картошки и консервированной тушенки. Марк взял ложку и принялся жадно есть. Матвей протянул ему несколько кусков серого хлеба. Минут через пять Марк отодвинул пустой котелок и вытер ладонью губы. «Спасибо тебе, дружище!» Он встал из-за стола. «Мне пора». Матвей замотал головой. Он, как прежде, взял Марка за рукав и потянул к незаметной в тени металлической двери с круглым штурвалом посредине, какие бывают в бомбоубежищах. Матвей покрутил штурвал, кряхтя потянул дверь на себя. Мышцы на его руках вздулись, стальная плита поддалась и начала со скрежетом открываться. Из темной щели пахнуло холодной сыростью. Матвей пошарил рукой по стене. Раздался щелчок, и темнота за дверью сменилась тусклым желтым электрическим светом. Марк вслед за Матвеем шагнул через обитый клепанной сталью порог и очутился в узком каменном коридоре с шершавыми стенами. По потолку тянулся белый электрический провод. На нем через равные промежутки горели лампочки без плафонов. Между каменных стен оказалось значительно холоднее, чем в жилище Матвея. Марк поежился и ускорил шаг, чтобы не отстать от товарища. Коридор шел под уклон. Местами приходилось держаться за холодную влажную стену. Матвей, пройдя метров 30, толкнул плечом еще одну дверь, и Марк следом выбрался в просторный освещенный тоннель со сводчатым потолком. Под ногами, искривляясь, уходила в темноту узкоколейка. На рельсах стояла ручная дрезина. Матвей взгромоздился на переднее сиденье, Марк сел напротив и осмотрелся. Тоннель выглядел ухоженным. Рельсы блестели, на стенах кое-где виднелись свежие цементные заплаты. Катакомбники хорошо устроились, восстановили брошенную каменотесами железную дорогу, провели электричество и, похоже, как-то подключились к городскому газопроводу. Матвей навалился на рычаг, и дрезина нехотя тронулась. Они ехали минут 40 в холодной влажной темноте. Тоннель петлял, колеса гулко стучали на стыках рельсов. Наконец впереди забрезжил свет, становясь с каждой минутой все ярче. Послышалась музыка. Матвей убрал руки с рычага, и дрезина по инерции выкатилась в просторный круглый зал диаметром не меньше 100 метров. В его стенах виднелись двери разных цветов и размеров, будто выставка достижений дверного хозяйства. Некоторые были открыты. У их порогов в креслах сидели люди. Мужчины и женщины разных возрастов, старики и старухи. Мужики курили и читали газеты, женщины штопали и вязали. Из репродуктора под потолком лились тихие фортепианные переливы. Все это походило на сценку из тихой фермерской жизни после рабочего дня где-нибудь на южной окраине города. У ярко-красной двери с массивным медным кольцом двое мальчишек лет 5 чертили мелками на каменном полу. «Звезда!» — звонко крикнул один из ребят. Марк улыбнулся. Он в детстве тоже играл в кресты и звезды, и Андрей у него часто выигрывал. Андрей Беныш вообще был намного удачливее и расторопней. Всегда на шаг впереди, а Марк — в догоняющих. На них никто не обратил внимания. Марк лишь пару раз поймал брошенные на него мимолетные взгляды. На середине зала Матвей улыбнулся, хлопнул Марка по плечу и на ходу соскочил с дрезины. На его место тут же запрыгнул хмурый щуплый паренек лет 15. «Криста хочет с тобой поговорить!» Он широко улыбнулся, и лицо его преобразилось. Стало видно, что это, по сути, еще ребенок. Марк вспомнил Максима с пустыря недалеко от дома Елены Эдгард. Что-то неуловимое делало этих детей похожими друг на друга. Марк слышал о Кристе. В прошлом она — кадровый военный. Во время войны командовала двумя десантными батальонами. Когда власть взял Курц, отношения у них не сложились. Особая служба требовала полного подчинения. Некоторые соглашались, но Криста уволилась из армии и собрала вокруг себя таких же, как она, бывших вояк, недовольных послевоенным мироустройством. Марк нажал на рычаг. В конце зала колея расщеплялась на две, уходящие в новые тоннели. Хмурый паренек выхватил палку, уложенную на два крюка сбоку дрезины, развернулся и на ходу быстрым тычком перевел стрелку. Дрезина свернула направо. Минут через пять они подъехали к платформе, метра три длиной. От нее вверх уходила металлическая винтовая лестница, ведущая к открытому люку в потолке. Хмурый паренек кивком велел Марку остановить дрезину. Они сошли на платформу, и Марк вслед за своим проводником загремел подошвами по чугунным ступеням. Марк добрался до верха, вылез через открытый люк и неожиданно оказался в просторном квадратном зале, метров 60 в поперечнике. Из высоких полукруглых окон падал яркий солнечный свет. На подоконниках стояли горшки с цветами, от сквозняка колыхался тюль, с улицы доносился гул моторов и сигналы авто. Центр комнаты занимал массивный деревянный стол с развернутой на всю столешницу картой города. Вдоль глухой стены, упираясь в потолок, тянулся стеллаж, плотно заставленный книгами. В дальнем конце зала у окна примостились два кресла с красной бархатной обивкой и журнальный столик с черной пепельницей посредине. В одном из кресел сидела женщина лет 40 в махровом банном халате, мягких домашних тапочках и с тюрбаном из полотенца на голове. Прямой тонкий нос, поджатые губы и цепкие карие глаза под черными бровями. «Здравствуй, Марк», — произнесла Криста, не вставая. Голос у нее был низкий, с хрипотцой. «Располагайся», — указала она на соседнее кресло. Марк пошел вдоль комнаты. На середине пути не удержался и шагнул к окну. За стеклом, с высоты примерно второго этажа, просматривалась оживленная городская улица. По дороге с ревом проносились авто. На перекрестке мигал светофор. По тротуарам сплошным потоком двигались пешеходы. На другой стороне улицы, у дверей магазина «Все для рыбалки», собралась небольшая очередь. Видно, ждали продавца с обеда. «Неплохо вы тут устроились», — покачал головой Марк. «Курить будешь?» — спросила Криста. Марк отказался и опустился в кресло. Хозяйка дома взяла со столика длинный мундштук с сигаретой, прикурила от зажигалки, затянулась и выпустила длинную струю сизого дыма. Марку в нос ударил резкий запах табака, смешанного с ментолом и еще чем-то пряно-сладким. «Матвей тебя рекомендовал как опытного разведчика». Криста внимательно посмотрела на Марка сквозь дымовую завесу. «За три года войны каждый может научиться», — пожал он плечами. «Не скромничай», — улыбнулась Криста. «Два ордена мужества и медаль за отвагу говорят о многом. И ты выжил. Это главное». «Выжил благодаря Виктору Курцу», — парировал Марк. «Еще один год войны я бы не потянул». «Ты наверняка знаешь, как я к нему отношусь», — Криста подняла бровь. «Да, знаю», — Марк подался вперед. «А чем вы лучше него? Война началась из-за таких, как вы, самонадеянных, уверенных, что все можно решить силой. Если бы вы взяли власть вместо Курца, вели бы себя не лучше него». «Вижу, ты с зубками», — мрачно усмехнулась Криста. «Хорошо, давай начистоту. Я знаю, кто ты такой, Марк Новак. И поверь, мы с тобой на одной стороне». «Сомневаюсь», — перебил ее Марк. «Ты телефонист», — она хищно улыбнулась. «Государственный преступник, исчезающий вид». «Допустим». Марк облокотился на спинку кресла с видом, будто разговор ему наскучил. «Вам-то что до этого?» Он посмотрел в окно. На перекрестке с обеих сторон, нервно гудя, скопились машины. Похоже, сломался светофор. «Жизнь одна, а мертвые продолжают жить исключительно в памяти своего потомства». Криста еще раз затянулась. «Сотню лет пропаганда вдалбливает подобное в головы людей по обеим сторонам реки. Но, знаешь, гораздо раньше в катакомбах под нами...» — кивнула она на люк в полу. «Тоже прятались люди, молились и хоронили своих мертвецов». Марк с интересом посмотрел на Кристу. «При обустройстве убежища нам пришлось основательно порыться», — продолжила она. «На нижних ярусах мы нашли кладбище. Тела, замурованные в нишах, подземные святилища с жертвенниками». Хозяйка дома помолчала, будто вспоминая найденные каменные могилы. «Эти люди намного лучше нас понимали, что ждет человека после смерти». «И что же?» — сощурился Марк. «Возможно, они ничего не знали о великом коммутаторе». Криста посмотрела на Марка в упор. «Они верили во что-то свое, но не менее величественное, ведущее за грань смерти». Сигарета в ее мундштуке закончилась, Криста вынула окурок и зарядила новую. «Возможно, мы многое потеряли, искоренив религию. Но телефонисты всегда были отдушиной для тех, кто искал в жизни нечто большее». Она усмехнулась. «Я и сама хотела бы кое-кому позвонить на ту сторону». К гудящему перекрестку подъехала машина с синей полосой на борту. Из нее вышли двое полицейских в серой форме и особист, как всегда, в черном кожаном плаще. Полицейские принялись разводить застрявшие в пробке авто. Агент особой службы молча наблюдал, стоя у машины. После войны особисты появились во всех структурах власти. По сути, именно они управляли городом. «Так за этим я вам нужен», — Марк отвлекся от происходящего за окном. «Я напрямую не принимаю заказы. Если бы вы действительно очень хотели, то с вами бы уже связался диспетчер». «Это я так», — махнула рукой Криста. «Минутная слабость. На самом деле ты прав. Я очень хочу избавить наш мир от Виктора Курца». В ее голосе послышались стальные нотки. «Мне нужны союзники. Телефонисты сотню лет жили вне закона, но власть смотрела на них сквозь пальцы». Марк грустно усмехнулся. 2-3 процесса за полвека — это ни о чем. Снова махнула рукой Криста. «А вот Курц взялся за вас всерьез. Сил не жалеет, работает на полное уничтожение. Не зря же он перебрался в старую цитадель на северной окраине города. У вас же там было что-то вроде святилища?» Она прищурилась. «С такими, как вы, надо дружить. Злейший враг моего врага — мой лучший друг». Марк до боли сжал подлокотники кресла. Вспомнилось, как год назад судили Ивана Скрынку, старого телефониста с 40-летним стажем. Устроили публичный процесс. Месяц крутили в прайм-тайм по всем каналам. Неизвестно, какими пытками и угрозами заставили каяться в обмане и вымогательстве денег. В итоге приговорили к 20 годам тюрьмы, но после суда Ивана больше никто не видел. Так сгинули почти все. Некоторым удалось бежать из страны. Они, конечно, остались живы, но вдалеке от источника потеряли свой дар. Для телефониста это хуже смерти. Хозяйка дома положила мундштук поперек пепельницы. От тлеющего кончика сигареты к потолку потянулась тонкая струйка дыма. «Мне нужна информация». Криста стукнула кулаком по кожаному подлокотнику. Теперь Марку вполне верилось, что эта женщина командовала десантниками. «Я предлагаю обмен», — произнесла она уже мягче. «Ты слышал о банде Саула?» Марк кивнул. Саул, неуловимый и влиятельный криминальный авторитет, держал под контролем центральную часть Зареченского берега. Как-то ему удавалось ладить с особой службой. «У него в заложниках один из ваших», — бросила Криста. «Кто?» «Дряхлый старик. Уже ничего не может, но многое знает. Не волнуйся, пока он в безопасности. Но если Курц прижмет Саула, тот вполне может откупиться телефонистом». На перекрестке взревел мотор. Марк успел заметить, как из-за грузовика стремительно вынырнул красный мотоцикл. Ездок вскинул руку, и раздалось несколько хлопков. Особист у машины задергался и рухнул навзничь. Мотоцикл, не сбавляя скорости, помчался дальше и вскоре скрылся из виду. Завыла сирена, и возле лежащего на асфальте тела забегали люди. Марк перевел взгляд на Кристо. Он слышал об участившихся терактах против особистов, но не сталкивался с этим воочию. Кристо, казалось, не интересовало происходящее за окном. Она лишь слегка приподняла уголки губ, давая понять, кто стоит за этим. «Что вы хотите знать?» Марк откинулся на спинку кресла. «Откуда у Курца такое влияние на людей?» Глаза Кристы превратились в щелки. «Как серенькая мышка, глава особой фельдъегерской службы, вдруг подчинил себе высшее командование по обеим сторонам реки?» «Тени», — вздохнул Марк. «Что?» — брови Кристы поползли вверх. «Мир после войны сильно изменился», — тихо произнес Марк. «Это очевидно», — усмехнулась хозяйка дома. «Нет, вы не понимаете», — Марк с досадой поморщился. «Изменилась основа мира. Все больше людей не могут после смерти совершить переход». «Переход?» «Человеческие искры не могут попасть в канал коммутатора и остаются в нашем мире. Они блуждают по городу. Иногда могут захватить человека со слабой волей». «Я не слышала об этом», — скривила губы Криста. «Тени видны только телефонистам», — пожал плечами Марк. «И животным, кошкам, собакам, лошадям». «Допустим», — нахмурилась Криста. «Причем здесь Курц?» «Тени начали появляться с момента его возвышения. Он как-то берет у них силу для влияния на людей», — вздохнул Марк. «Чем больше теней, тем сильнее Курц». «Да что же он такое?» Криста снова стукнула кулаком по подлокотнику. «За 7 послевоенных лет мы так и не разобрались», — пожал плечами Марк. «А теперь уже и некому. Теней в городе все больше. Вы тоже ничего сделать не сможете. И оружие не поможет. Будете как крысы сидеть в комфортабельных норах и ждать конца». «Спасибо за откровенность». Криста заметно побледнела. Ее сигарета так и прогорела, нетронутая в пепельнице. Марк кивнул, поднялся и пошел к люку. В этот момент в комнате затрещал телефон.